Кто-то злость свою сорвал, не сдержался. А что толку? И Порфирий тогда покраснел, хотя и не признался в поджоге. Он сознавал и сам, что Терешин прав, но не сдержался, поджег, потому что не всегда человеку сдержаться возможно. Сдвинув бок пылающее смолье, Порфирий выкопал в горячей золе ямку, положил туда налима, сверху тоже присыпал золой. В костре пощелкивали дрова, под горой в чернильной тьме шебаршила шуга, в эти шумы вплеталось приглушенное клокотание шиверы. Она была недалеко, за поворотом берега, там кончались ледяные поля заберегов, и шуга перемалывалась среди камней в мелкую кашицу. «Надо будет зайти, однако, снизу от шиверы», — подумал Порфирий. «Раньше всего жмется к берегу рыба, где шуму больше». Мысли его теперь сосредоточились на рыбалке. Он взял топор, смолевое полено и стал откалывать от него крупные лучины, чтобы потом расщипать потоньше ножом. Со стороны дороги, пролегавшей довольно далеко от реки, возник тонкий чеканный цокот подков. Звуки с каждой секундой становились слышнее, отчетливее. Порфирий поднял голову. Кому бы это скакать и зачем? Он выпустил топор из рук, отступил в тень, чтобы разглядеть в намет летящего всадника, и злобно стиснул кулаки. Петруха! Тот ворвался в желтый круг света на вспененном жеребце, задрал его на дыбы, крутнулся на месте, заметил Порфирия. «Вон кто!» — свистнул он, коротко подбирая поводья и стряхивая витую плеть на кисть руки. «Думал, зимовье твое зажгли?» — насмешливо спросил Порфирий. «Чего я думал? Отчет перед тобой держать не стану», — свысока сказал Петруха. «Тебе какого черта здесь возле моего зимовья нужно? А думаешь, я перед тобой отчет держать стану?» Петруха пригнулся к луке седла, слепящее пламя мешало видеть. Он не мог понять, есть ли какое-нибудь оружие у Порфирия. Ему показалось, что блеснул револьвер. Он слегка попятил коня, готовясь сжечь его плеткой, чтобы чуть что в один прыжок смять, затоптать Порфирия. И холодком внутри ворохнулось сожаление. Зачем он, увидя зарево, свернул с дороги и поскакал сюда? Черт с ним, если бы даже горелое зимовье, цена ему пятак. Опав на миг, с новой силой взлетело вверх багровое пламя, и Петруха увидел, что в руках у Порфирия нет ничего. Он увидел еще и пустые ножны на поясе, сухой подбородок, железные скулы, давний шрам на виске и дикую ненависть, засветившуюся в глубоко посаженных глазах Порфирия. Но теперь Петрухе не было страшно. Он чувствовал, как под ним играет жеребец литыми мускулами и рвет поводья. «Делать тебе возле моего зимовья нечего», с нарочитой медлительностью проговорил Петруха. Ему хотелось разгадать, какая причина привела сюда Порфирия. «К ночи одного». «Это верно», — в тон Петрухи медленно ответил Порфирий. «Не висят в этом твоем зимовье соболя, который ты украл из моего зимовья над Жуглыми, и золота нету». Петруха засмеялся, сверкнул своими чистыми зубами. «Еще чего не сбрешешь ли?» Он немного свесился на бок седла. «Только я ведь сюда не по баске твои слушать заехал». «Знаю, жадность тебя пригнала. Добро побоялся, твое горит, хотя и копеечное. Да не рассчитывал ты, что меня повстречаешь. Здесь я хозяин и езжу куда хочу и зачем хочу. А вот повернуться и поехать обратно страх тебя держит. Думаешь, пулю в спину тебе не влепил бы я?» Все жестче и злее становилось лицо Порфирия. «Потому что знает кошка, чье мясо съела». «Не пугай». Ноздри Петрухи раздулись, а цепкие пальцы нащупали и вложили в ладонь рукоять плети. «Пугу твоего я не боюсь. Сам бы ты сейчас побежал от меня. Да пуще моего спиной повернуться страх тебя вяжет.